Действительно, чего мне втемяшилось там дом строить? В Питере сейчас еще много места вполне себе недалеко от центра города, но, бзик, есть бзик, единственный район Санкт-Петербурга 21 века, который я знал более-менее, был как раз Петроградский и улица Большая Монетная. Сейчас, правда, где что будет непонятно пока, но мой особняк дожить до того времени должен. Молодец ваш дядюшка. Надо бы его навестить, съездить в следующем году. На Пасху давай съездим. Пасха в следующем году поздняя. Зиночку куда денем? С собой возьмем? То-то. Тут на 2 часа отъехали, и то ты вся извелась. Нет, только в июле, бог даст. Да, прости, ты прав. А ты, в самом деле, не знаешь, как поправить государственные финансы? Ну, я же не финансист. Ты же сама знаешь, что всеми нашими финансами заведуют все кто угодно кроме меня. Вот ты, в том числе. В имении заведует Карл Иванович, заводами, Абрам Израилевич Перец, в иностранной коллегии, Штиглиц. Вот, думаю, что Николая Ивановича и надо назначить министром финансов. Или Переца, пойдет ли на это Константин, они же оба евреи, а у нас к евреям твердое предубеждение. Да пусть они хоть 3, да хоть 10 раз евреи, но если они приносят пользу государству, а что, евреи не люди, что, с тобой спорю, я такого же мнения, но, начнут болтать да возмущаться разные там Разумовские, Голицыны, Константин может на это и не пойти, если какого богатого купца, раз сам смог разбогатеть, так и страну может поднять, дядюшка мой очень хвалил, помнится купца Кусова, например, а, видишь ли, ничего не могу сказать плохого, про этого Кусова, так как с ним ни знаком и делами его пока не интересовался, хотя знаю, что он открыл торговую контору в Амстердаме. Вероятно, что человек он достойный, но, боюсь, что купцы на этой должности не о государственной выгоде в первую очередь будут думать, а о своей. Ну так у они устроены, иначе бы не выбились. Штиглиц тоже купец по существу, но я его знаю лично, и знаю его порядочность и ум. Николай мыслит масштабно. Если, допустим, за какие-либо заслуги, император присвоит Николаю Ивановичу титул, ну, скажем, барона. А, согласись, барон Штиглиц, как бы евреем быть уже не может, скорее уж немец. Ну, не знаю. Впрочем, наша лодка подошла к мосткам Петропавловки. Гребцы сноровисто и привычно ее закрепили, и помогли выйти Дуне и вытащили меня. Карета уже ждала. Надо строить мост. Не надо было быть упрямым идиотом, а строить дом в подходящем для калеки месте. Почему бы, раз уж ты считаешь Англию нашим непримиримым врагом, не поменять власть в Лондоне? Как ты себе это представляешь? Да и что это даст? Видишь ли, власть там так устроена, что кто бы ни был наверху этой властной пирамиды, он все равно будет обслуживать интересы одних и тех же кругов общества, тех, в чьих руках истинная власть, финансы. Поэтому устранение какой-либо персоналии ничего не дает. Совсем ничего. В декабре 97 года я, озабоченный безопасностью еще нового тогда императора Павла Петровича, пришел к выводу, что со стороны англичан к его свержению могут быть причастны масоны. Вот и отправилась тогда команда из 3 моих птенцов с Завалишиным во главе на ликвидацию исполняющего обязанности великого мастера современных Фрэнсиса Рауден Гастингса, граф Мойра и великого мастера древних Джона Мюррея, 4-го герцога Толла. Граф Мойр умер легко, во сне от сердечной эмболии, или, как констатировали врачи, от разрыва сердца. Герцогу повезло меньше, в его фамильном замке Блэр, расположенном в самом центре Грампианских гор, случился пожар. И не то чтобы серьезный, но граф задохнулся в дыму. Может, все зря? Ну, в отдаленной перспективе может случиться что-то такое, что может как-то сказаться на каком-нибудь факте. Дорогой, ты сейчас сам-то понял, что сказал? Вопросительный знак. Прости, задумался, а что я сказал? Ты сказал, пожалуй, я это уже не повторю. Ну, неважно. Английская власть достаточно устойчивая структура. То, что во главе государства стоит король, он же источник исполнительной, законодательной и судебной власти, это, так сказать, только красивая обертка. Король в Англии это ширма. Его статус ограничен не только формально юридически, но и фактически. Хотя формально исполнительная власть там, то есть, кабинет министров во главе с премьером, и подчиняется королю, в смысле, именно король назначает лидера победившей на выборах партии, премьер-министром, а теоретически имеет право утвердить на этот пост любого своего подданного, но на самом деле правительство образуется большинством в парламенте и ответственно перед ним. Но и это еще не все. Главное, на мой взгляд, что в правительстве выстроена система с постоянными заместителями министров и ответственными секретарями, которые являются государственными служащими и осуществляют подготовку всех документов и обосновывают решения. Публичные лица, министры, только формально несут ответственность, публичную, и в случае негативного развития событий просто меняются. Это понятно? Да. Английский парламент является высшим законодательным органом. Король его не возглавляет, но является его частью и пока имеет там значительное влияние. Но сейчас там, ты знаешь, в королях Георг III, а у него по слухам не все дома, так что, сама понимаешь, есть еще и суд, ты представляешь, сколько это народу, тут устранением одной, или двух даже ключевых фигур ничего не изменишь, чтобы все изменить там революцию надо делать, а это чревато, не сделать бы хуже, у нас такую систему можно сделать, ты думаешь надо, как бы, не знаю, просто боюсь, что при такой форме управления у нас крепостное право отменит очень не скоро. Ты можешь представить, что наши помещики в нашем парламенте будут ратовать за освобождение крестьян. Сейчас, когда его отменят, не все так просто, но я думаю, что лет, боюсь загадывать, но думаю, что лет через 10, нет, скорее 20. Видишь ли, несмотря на то, что Константин у нас является абсолютным монархом, то есть его власть формально ничем не ограничивается, на самом деле этот абсолютизм находится в рамках того, социального слоя, то есть сословия, которое его поддерживает. Не поняла? Смотри, сейчас император России опирается на дворянство. Дворянство дает для империи практически всех военных, я имею в виду офицеров, и большую часть чиновничества, или, по крайней мере, большую часть высшего чиновничества. И хотя от общего числа населения России дворянство составляет чуть более 1/100 части, это опора трона, вся власть в его руках, но большинство дворян имеют в своем владении какие-то вотчины, то есть имеют в своем владении землю и крестьян, на этом в большей мере зиждется их благосостояние. Никогда, ни при каких условиях большинство дворян не согласится добровольно с этим расстаться. Чтобы сломать это через колено и остаться при этом живым и у власти, нашему императору необходимо, чтобы ключевые посты в армии, в административных органах занимали люди из других сословий. Иначе будет так, как было с Иоанном Антоновичем, с Петром III, с бедным Павлом Петровичем, наконец. Пока только Ивану Грозному и Петру Великому удалось реформировать государство, но Грозный опирался на опричнину, а Петр против бояр выставил дворян, а Константину на кого опереться, вот поэтому я и думаю, что 20 лет это срок нам найти альтернативу дворянству. Глава 10. Есть ли у вас план, мистер Фикс, кофе, как всегда или нет, только кофе, тем более твой чеботок варить его научился уже не хуже Габриэля. А или может быть потом. Крылов поудобнее устроился в кресле, причем кресло под его немалым телом, мне показалось, жалобно проворчало. Начинай же уже, по лицу вижу, есть новости. Естественно есть, иначе бы не пришел. Ладно, не буду томить. Пришло сообщение от Гамаюна. Задание выполнил, просится домой. Точно, все живы, потерях не сообщается. Насчет выполнения задания могу сказать, что вчера помимо сообщения от Гамаюна пришло сообщение из Франции. В ноябре прошлого года бывшая французская заокеанская территория Луизиана провозгласила свою независимость от Испании и объявила об образовании на этой территории суверенного государства Новая Аквитания. Столица Новый Орлеан, президентом избран или назначен, или там еще какая процедура была, пока не знаю, Жан-Батист Бернадот. Все почти так, как мы хотели. Мы хотели президентом своего человека, но кто знал, что директория туда Бернадота отправит. Еще не вечер, как ты говоришь. Как там, что было конкретно, мы пока не знаем. Гамаюн сообщил, что пришлет человека. Вот тогда и будем судить, насколько все получилось. Да, согласен. Впрочем, новость действительно хорошая. А еще такие же хорошие новости есть. Как сказать, первый консул организовал секретное бюро. Да, ГМ, молодец. Что ж, еще раз убеждаюсь, что он гений. Кто там начальником, неизвестно. Некий Луи Галарс. Тадам, М. Штирлица назначили Мюллером или даже Гиммлером. Скорее Шелленбергом. Нем есть какие сведения? Так, кое-что. Родился на Кубе в семье богатого плантатора. Там очень любопытная история про родителей. Прямо Шекспир. Его отец, Карлос Луис де Фюнес де Галарса, юрист по образованию, выходец из знатной аристократической семьи, мать тоже из знатного рода, но их семьи, уж не знаю почему, были против этого брака. Они обвенчались тайно и сбежали на Кубу. Там и родился Луи в 773 году. Карлос де Галарса, кстати, на Кубе не стал заниматься юриспруденцией, а переквалифицировался в ювелира. Ювелиром стал и наш Луи. В 96 году на Кубе разразилась эпидемия желтой лихорадки, только в Гаване от нее умерло порядка 50 тысяч человек. Родители Луи тоже умерли, хотя и переехали в Санта-Клару. Луи тоже заболел, но парню повезло, выздоровел. Оставшись один, молодой человек решил уехать в Европу. Вот так он появился в Марселе 3 года назад. Что, за 3 года он смог так расположить Бонапарта, что тот его назначил главой своей специальной службы. Про то, как Галарс вообще попал к Бонапарту, информации мало. По косвенным признакам можно сделать выводы, что Галарс вначале, как-то был связан с поставками продовольствия и фуража для египетской армии. Вероятно, в этот период он и был представлен Бонапарту. Говорят, что именно он объяснил Бонапарту, что воду для питья солдатам надо кипятить, тогда можно не бояться желудочных заболеваний. Далее известно, что при высадке в Абукире Галарс был, и именно он настоял, чтобы часть продовольствия осталась на кораблях французской эскадры, а сами корабли ушли в Корфу. Что, по мнению капитана первого рана Бадиска, уберегло ее от англичан и способствовало дальнейшим победам французов, ибо останься они в Абукире, на них непременно бы наткнулся Нельсон, а это почти наш Ушаков, и французам там было бы не сдобровать. Дальше ты знаешь, англичане перехватили Брюе возле Гавдаса и хотя, и нанесли французам серьезный урон, но и сами потеряли 5 линейных кораблей и самого Нельсона. Правда, некоторые все это ставят в вину Галарсу. Мол, останься эскадра в Абукире, у нее бы отбиться было больше шансов. Такого же мнения и наш адмирал Ханыков. Все же под Гавдасом они потеряли 7 из 13 линейных кораблей, да 2 фрегата. Не взорвись Нильсоновский Вингард, еще неизвестно, остался бы вообще флот у французов. Ну, это мнение флотских, я тут не знаю. Но не это главное, вернее, не эти главные причины быстрой карьеры Галарса, на мой взгляд. Помнишь, мы как-то обсуждали, почему Бонапарта добился успеха в итальянской кампании в 96 году? Ну, когда была взята пьемонтская крепость Кироска. Да, дело в том, что, как нам сейчас стало известно, крепость эту, оказывается, даже не штурмовали. Она была просто сдана французам подкупленным комендантом. А проделал все это, я имею в виду подкуп коменданта, швейцарский банкир Хеллер, который, в свою очередь, был в хороших отношениях с Бонапартом еще с 94 года. Так вот, Галарс в октябре 97 года был замечен в Берне в окружении этого Халлера. Я думаю, что именно с подачи Халлера Галарс попал к Бонапарту. И вот тут возникает вопрос, что нужно от Бонапарта бернскому банкиру, что он посылает к нему своего человека, ГМ. А если поставить вопрос иначе, что нужно Бонапарту от бернского банкира, если он приближает его человека настолько, что даже делает его начальником своей секретной службы. Пожалуй, можно и так, у нас еще маловато информации. Кстати, вот прислали портрет этого Галарса. Крылов протянул мне лист бумаги с изображением мужчины неопределенного возраста. Человеку на портрете можно было дать и 30 лет, и 40, и все 50, абсолютно не похож на Габриэля. Это портрет такой плохой, или Габриэль так изменился, этому типу точно 27 лет, хочешь, съезжу, спрошу, смотрю, ты хочешь съездить за казенный счет в Париж, но, пока не стоит, может попозже, а этот портрет тебе никого не напоминает, должен, не знаю, так ты думаешь, что Хеллер, кстати, мне кажется правильнее будет Хеллер, зачем-то приставил своего человека Галарса к Бонапарту, ГМ, видишь ли, с одной стороны ты прав, Альбрехт Хеллер не просто так просил своего знакомого генерала Бонапарта пристроить куда-нибудь некоего молодого человека. Он это делал тоже по просьбе некоего банкира из Франкфурта, Майера Ротшильда. Дай-ка я еще раз посмотрю портрет. Это, не может быть, это Габриэль, не похож. Значит, вот куда ты его отправил. Ты теперь второй человек, кто об этом знает. Даже Штиглиц, который осуществлял эту операцию, не знал, для кого это все. Чего вдруг? Ну, ты же теперь глава специальной канцелярии, и я посчитал, что ты должен знать тех резидентов, которых курировал я. Вот теперь ты знаешь, что начальник секретной службы первого консула Французской республики Наполеона Бонапарта наш общий друг Габриэль Рухомовский. Лихо. Теперь его буду курировать я, его не надо курировать. Он свою задачу знает, и она у него предельно простая – стараться направлять деятельность Бонапарта в том направлении, которое выгодно нам, или хотя бы не вредит нам. То, что он стал главой секретной службы весьма неожиданно, и я даже не знаю, хорошо ли это. Посуди сам, в своей работе он вынужден будет сталкиваться с агентами, работающими против нас, более того, он будет их готовить. Понимаю тебя, но не вижу пока особых проблем. Впрочем, мне это надо обдумать. А какая схема связи с ним? Кто связные? Никаких связных. В случае необходимости в газете «Газет», где «Франс» появляется объявление, текст его не важен, но там должно быть слово «Монте-Кристо». Если одним словом, значит есть важная информация. Если в два слова «Монте-Кристо», то требуется личная встреча. А дальше уже наши проблемы, как мы это обеспечим. Так понимаю, что ни разу еще этой схемой не пользовались. Один раз перед египетской экспедицией, в апреле 97-го, я ездил тогда в Берн. Мы очень хотели тогда повернуть экспедицию Бонапарта в Ирландию, но поняли, что это невозможно. Тогда было решено усилия направить на то, чтобы обе стороны, и английская, и французская, не добились своих целей. Мы тогда с Габриэлем рассмотрели, казалось, все возможные варианты, но все равно многое пошло не так, как планировалось. Там уже Габриэль сам принимал решение, а руководителем секретной службы он стал, я думаю, после подкупа Мурадбея, ГМ. Что ж, может быть, я думаю, а не помочь ли нам старому другу? Ты про что, не сдать ли нам пару-тройку известных нам английских или австрийских агентов? Ну, например, графа Диантраге. Граф работает и на австрийцев, и на англичан, и на нас. Не жалко? Да, как сказать, слуга аж трех господ, почище, чем у Гальдани. Ладно, пусть поживет. В нашем деле с чистыми руками остаться невозможно. Может, Пишегрю и Кадудаля. Они, по информации Юпитера, готовят покушение на Бонапарта. Не знаю, Пишегрю и Кадудаль сейчас в Англии, если появится во Франции, то нелегально, если только наш друг разработает операцию по их поимке и вывозу во Францию. А может, усилия французов направить на ликвидацию заказчиков, на англичан, Питта и Гринвилля. А что особенного это даст? Ну, назначит там новых, и все останется по-прежнему. Между ликвидацией и назначением будет определенный промежуток времени, когда система вынуждена перенастраиваться, вот его можно использовать. Мы можем лучше это сделать. Причем так, что все будут думать на французов, и даже они сами. Нет, пусть уж лучше они. Подумай, как это Колычев передаст Габриэлю. А что в Польше? Есть новости, что там по сыновьям. Перед Рождеством умер король Станислав II Август Понятовский, не оставив официального наследника. Станиславу пришлось править в не самые лучшие для Польши годы. Только три раздела чего стоили. Мог бы он всего этого избежать? Вряд ли. Слишком сильные соседи возродиться Польше не дали бы никогда, да и внутренний настрой шляхты не способствовал этому. Но после третьего раздела именно король Станислав символизировал польскую государственность, поэтому последние четвертого года его жизни и правления были более-менее спокойными. Польша приходила в себя от шока последнего раздела. И вот, прожив 68 лет, король Станислав II отдал Богу душу. Официально Станислав Август в браке никогда не состоял, но любовниц, то бишь фавориток, имел немерено. Двух сыновей Эльжбиты Грабовской Михала и Станислав и сына Магдалины Агнешки Любомирской Михаила король официально признавал своими детьми. Крылов полез в боковой карман сюртука и достал записную книжку. Михаил Николай Цихоцкий, это который от княгини Любомирской, имеет от роду 30 лет, окончил Варшавский кадетский корпус. С 85 года служил в коронной артиллерии, дослужился до полковника, участвовал во всех войнах с нами. Следующий внебрачный сын, Михаил Грабовский от Эльжбиты Грабовской, в этом году будет 27 лет, и есть еще его брат Станислав, 20 лет. Кто из них сядет на трон, пока непонятно, может быть и никто, все ими расклады сейчас сложные. Любомирские, Яблоновские и Замойские, например, ратуют за Цихоцкого. А вот Оссолинские и Сулковские из-за Михала Грабовского. Юзеф же Понятовский сам не против занять трон. Его поддерживают Панинские, Лихновские и Заинчики. Это три основных. Какие нам предпочтительнее? Да, собственно, никакие. Ну, может быть, Юзеф Понятовский. Хотя, если кто на нас с запада полезет, они тут же встанут в его ряды. Ладно, будем поглядать. Дернул за шнурок звонка и услышал, как в приемной раздалось трям-тря-трям. Ванюш, скажи Фике, пусть принесет нам. Ну, он знает, зима в этом году очень снежная. Любопытно, какая будет весна, не было бы наводнения. Вот наконец-то решил съездить к Кулибину. Нет, я, конечно, могу его вызвать к себе, но, во-первых, не хочется тревожить старика, а во-вторых, хочется увидеть нашего Архимеда в, так сказать, неформальной обстановке. Еду я к нему, конечно, заранее предупредив, дедушка с Норовым, говорят, даже Потемкина посылал, мало ли что, пусть лучше без сюрпризов. Ехать совсем ничего, на Васильевский остров в Академию наук, где Кулибин заведует механической мастерской. А не глупость ли я делаю, сейчас же набежит весь их академический бомонд. Шутка ли, сам председатель кабинета министров изволит прибыть. Не проще ли было вызвать Кулибина к себе? Ну, не возвращаться же. За последние десятилетия, Ваше Величество, Англия упрочила свое положение как наиболее развитая страна в мире. Согласны? Константин машинально кивнул головой, продолжая глядеть на огонь. Них произошел, если можно так сказать, промышленный переворот. Применение машин в производстве увеличивается, и особенно это заметно в производстве тканей. В 1985 году, всего 15 лет назад, у них появилась первая полотняная мануфактура, оборудованная машинами Крамптона. А сейчас у них таких мануфактур уже почти 500, а есть и паровые машины Уатта. Помните, я вам когда-то рассказывал про машину Ползунова? Вот, англичанин Уатт ее построил, и теперь такие машины вовсю применяют в производстве. В связи с ростом производства растет и потребление хлопка, оно в Англии сейчас порядка 50 миллионов фунтов. Внедрение машин требует расширения производства чугуна и железа. Производство железа в Англии за последние 10 лет удвоилось и достигло 15 миллионов пудов, и все 15 они потребляют. У нас же только 10 миллионов, из которых около 2 мы продаем в ту же Англию. Да, мы отстаем, и отставание только увеличивается. Нам нужна, если так можно сказать, государственная стратегия промышленного переворота. Константин взял кочергу и стал поправлять поленья в камине, но боюсь, что сейчас у нас это понимают только единицы, поэтому, в первую голову, нужны люди этот переворот поддерживающие. Петр Великий насаждал это силой и через эту силу за уши вытянул страну из патриархального домостроя и уравнял с сильнейшими державами, но сейчас Европа опять сделала скачок вперед, и мы опять в позиции догоняющих. Вы возьметесь повторить Петра, хватит у вас для этого сил, благодарю, конечно, за доверие, Ваше Величество, но я как-то не рассматривал себя на таком высоком уровне. Но почему я? Потому, Александр Федорович, что вы, как раз, понимаете необходимость перемен. Мы с Александрой Федоровной долго думали над этим вопросом, пытались подстроить наше развитие под чью-нибудь модель. Ничего не выходит. Наш парадокс в том, что если не проводить постоянные реформы, то страна впадает в спячку, а это неизбежно влечет за собой ее отставание от других соседних держав и чревато в итоге превращением в чью-нибудь колонию. Вон, как Индия, например. Ну, не верю я, что у нас получится развитие снизу. Вот же блин, зачем мне это надо? Да уж, это тебе не советы давать, а самому лямку тянуть. Но ведь деваться некуда, ты же не бросишь Шурочку, да и Константина не бросишь. Пусть ты не знаешь пока, как надо, но ведь ты один знаешь, как не надо. С 1 января в России манифестом от 8 декабря 1799 года об учреждении министерств провозглашена министерская реформа. Поначалу решено создать 8 министерств: иностранных дел, обороны, внутренних дел, финансов, юстиции, коммерции, народного просвещения и здравоохранения. Это поначалу, а там видно будет. Очень мне хочется иметь министерство промышленности и путей сообщения, но пока подождем, некого на это министерство поставить, к тому же промышленность, какая-никакая, у нас все же есть, а вот пути сообщения если только по рекам. Министров пока только трое. Министр иностранных дел племянник покойного Безбородка с редким ныне именем Виктор, Виктор Павлович Кочуби, министр внутренних дел Александр Семенович Макаров и министр финансов Александр Иванович Васильев. Остальных еще не подобрал. Тут ведь какая заковыка. По предложению императрицы Александры Федоровны все министры, дабы были только своим делом обременены, лишаются права собственности, то есть обязаны сдать в казну все свои вотчины или другие какие коммерческие предприятия, если таковые имеются, либо выйти из них. Вот пока четверо только согласились на такие условия. Поневоле придется ставить на министерские посты не по профессиональной пригодности, а по преданности лично мне. Задумка императорской четы по поводу министров заключается в том, чтобы лет за 20 вырастить и воспитать новую прослойку, на которую будет опираться власть, прослойку, не связанную материальным благосостоянием с какой-либо собственностью. Ну, идеалисты, что с них взять, молодежь? Но у меня и таких идей нет. Я-то понимаю, что наивно все это. Чиновник, обремененный большой властью и лишенный доходов от собственных имений, все одно найдет способ свои вотчины сохранить, ну, или каким-то образом заменить. Талантов обходить запреты у нас много. Ладно, пусть пока так, сейчас надо думать о персоналиях. Кого поставить на Министерство обороны, кого на место министра просвещения. Вон, смотри, сколько достойных людей тебя встречает. Кто это впереди? Андрей Львович Николай, может его, ведь ты, братец, в тупике. Признайся, ты не знаешь, что и как дальше. Уже не ты подстраиваешь обстоятельства, а сам пытаешься подстраиваться под них. Да, если честно, это уже длится с момента смерти Екатерины. Наверное, самым лучшим было уйти в отставку еще тогда, и не мешать уважаемым людям. Вы, ваше сиятельство, насколько мне известно, в механике разумеете, раз уж преподавали ее великим князьям, поэтому должны понимать, что суть всякого движения заключается во взаимодействии как минимум двух элементов. Элемента, который рождает движение, я его назвал мотор, это от латинского «приводящий в движение», да, и элемента непосредственно двигающего тело в пространстве, я его назвал движитель. Вот взять наше тело, перемещают его в пространстве наши ноги, это движитель. Но не будет биться наше сердце, ноги никуда наше тело переместить не смогут. Стало быть, сердце наш мотор, так и в этой самокатке есть мотор и движитель. Мотор – это человек, который через вот эти рычаги, эти тяги и этот механизм, Кулибин показал на храповик, преобразующий движение рычагов и тяг во вращательное движение, раскручивает вот это колесо. Ну, это понятно, это маховик. Тоже, наверное, термина такого нет. Понял, понял, Иван Петрович. А это у вас, по-видимому, механизм, позволяющий изменять скорость движения? Совершенно верно, ваше сиятельство. Этот механизм позволяет усилия, затраченные человеком на приведение в действие всей этой машины, распределять по необходимости. Очень интересно. Действительно, Иван Петрович, мне очень интересно, и я считаю, что сия самокатка заслуживает пристального внимания, особенно в отношении некоторых ее элементов. Не обижайтесь, Иван Петрович, но я вижу все же один недостаток. Какой же, ваше сиятельство? В голосе Кулибина почувствовалась обида. Она большей частью из дерева, а этот материал не сильно долговечен. Но если все сделать из железа, то усилий одного человека будет недостаточно. Ежели, предположим, применить в качестве мотора не человека, а, скажем, паровую машину, да, Уатта, например, или Эванса. Про машину Уатта я слышал, вот про Эванса нет. Кто это? Это американский механик. Его машина отличается от уаттовской тем, что для рабочего хода применяется пар высокого давления. Подошел к висящей на стене классной доске и стал набрасывать схему эвансовской самоходной машины. Иван Петрович тоже подошел к доске, встал за моей спиной. Это колесо сзади зачем? Для движения по воде. Эта телега еще и плавает, а это колесо является водяным движителем. Американские власти, кстати, патент на эту машину не дали. Они считают это пустой фантазией. Я так не считаю, думаю, что просто эта машина, как и ваша самокатка, опередили время. Они станут востребованы только лет через 50, но в них нет ничего такого, чего нельзя сделать сейчас. Да, ничего, но вы, я смотрю, пишите еще гусиными перьями, а ведь я подарил самописку покойной императрице еще 8 лет назад. Ну, самописка, все же какой-никакой, но все же механизм, а вот простое железное перо совсем элементарно, но ведь многие еще, как и вы, пишут гусиными перьями. Инерция привычек, Иван Петрович, я называю это так. Вот и с вашей самокаткой также привыкли люди ездить на лошадях, и все, ничего не поделаешь. Но, если не разрабатывать сейчас вот такие самокатки, то на дорогах они появятся не через 50, а через 200 лет. Поэтому надо изобретать, тогда технический прогресс позволит человечеству не в сказках, а в реальности летать по воздуху, как птицы, плавать в воде, как рыбы, а по земле ездить так быстро, что путь от Петербурга до Москвы проезжать за одни сутки. За сутки, до Москвы, да вы, ваше сиятельство, фантазируете почище Свифта, уж простите меня, старика, да это почти как в королевство Бальнибарби. Почему нет, расстояние от Петербурга до Москвы, ну, пусть 700 верст, рысак бежит со скоростью, скажем, 30 верст в час, тогда 700 верст он пробежит за 30 верст в час, он может бежать минут 20. Рысак, да, а ваша самокатка с мотором Эванса, для самокатки нужны мощеные дороги и добрые мосты через реки, но, кстати, о мостах, я тут на Медне был в Таврическом саду и видел модель вашего моста, мой резкий переход, я заметил, озадачил старика. Кулибин вдруг погрустнел. Как, стоит еще, не сгнила? В голосе Кулибина опять почувствовалась обида. Пока стоит, но я думаю, что пришла пора строить не модель, а реальный мост. За окном моего кабинета идет снег. Хотя нет, идет здесь не подходит, снег просто валит. Такой снежной зимы здесь я что-то и не припомню. Давай, Ванюша, рассказывай, что удалось выяснить про это золото. Да ты присаживайся, дружок. А вообще есть ли оно, это золото? Ну, лично я его, конечно, не видел, Александр Федорович, но с большой долей вероятности можно сказать, что оно есть, ведь следственная бригада Ушакова тогда в 24-м году казну войска Запорожского так и не нашла. Это во-первых, а во-вторых, нашими людьми в лондонском архиве обнаружена одна интересная запись рассказа английского шкипера, который вез в 1720 году из Архангельска в Лондон двух молодых русских бояр и их дядьку-наставника. Пассажиры, как утверждал шкипер, еле втащили на судно тяжелые бочонки. По прибытии в Лондон они попросили шкипера проводить их до конторы Ост-Индской компании. В бочонках оказалось 200 тысяч золотых червонцев, и один из бояр, представившийся сыном Павла Полуботкова Яковом, внес их в Ост-Индскую компанию на хранение. Вклад был принят на следующих условиях. 4% годовых с начислением процентов на проценты, на него не распространяются правила конфискации за давностью лет, и получить вклад может либо сам Павел Полуботков, либо его наследники, либо лица, ими назначенные. 200 тысяч золотых червонцев – это сколько в ихних фунтах? Около миллиона. Однако, и кто сейчас у нас в наследниках? Внук Якова, Григорий Петрович Милорадович, он в 98-м году назначен малороссийским генеральным судьей. Конечно, человек темный, но даже я понимаю, что так просто полуботковцы деньги банку бы не отдали, бумажка какая-никакая, а должны быть. Или я что-то все же путаю, и тут все на честном слове. Вы правы, есть расписка, но и есть тестамент. По нему следует, что деньги можно будет получить в банке только тогда, когда земли войска Запорожского станут свободной и независимой страной, и сделать это можно будет только в присутствии представителя, уполномоченного независимым государством и обязательно одного из его потомков по мужской линии. 8 частей вклада завещается государству, а 2 части – потомку по мужской линии. Вот же сука, сепаратист, Танькину его дивизию. Как ты думаешь, есть у нас шансы добраться до этого золота? Оно бы было сейчас очень кстати. И мост бы быстрее пошел, да и паровой кораблик можно бы было заложить. Хотя бы речной. Как вы нам когда-то говорили, здесь нам не светит ни фига. Быстрее солнце взойдет на западе, чем Ост-Индская компания расстанется с такими деньжищами. Но кое-какую пользу, я думаю, из этого извлечь можно. Материальную, ну, если исходить из вашего утверждения, что в мире все материально, то да, я имею в виду, что этот вопрос можно поднять в переговорах с британцами. Насколько я знаю, граф Уитвард все не оставляет надежды втравить нас в какую-нибудь очередную антифранцузскую коалицию, так вот это могло бы послужить предметом торга. В чем польза? Мы и так в эти игры с войнами ввязываться не будем. Если в банкирских кругах Европы начнут говорить об этой истории и о том, что Ост-Индская компания не хочет платить, о первой части тестамента мы, естественно, умолчим. Пусть это выглядит так. Русский вельможа украл предназначенные казне деньги и вложил их в Ост-Индский банк. В этом случае банк теряет свою репутацию, однако, но они предъявят свой экземпляр договора, где наверняка тоже есть эти условия о независимом государстве. Предъявит кому, мы-то их обвинять ни в чем не будем. Слух пустим через Ротшильда, можно и через него, а можно для этих целей задействовать агентуру и в других странах, в той же Швеции, например. И насчет обвинять, вот только сейчас в голову пришло, почему бы и не пообвинять, подать на них в их же суд, мол, Остинская компания принимает краденные деньги. Денег мы, конечно, все одно не увидим, но чтобы замять дело, они могут пойти на какие-нибудь уступки, размер которых уже будет зависеть от способностей наших переговорщиков. Что ж, если учесть, что часть правительства Его Величества Георга — это или акционеры компании, или у нее на содержании, то такой пердемонокль может быть очень любопытен. Что, простите, пердемонокль, это что, неважно. И даже если этот тестамент фальшивка и на самом деле не было никакого золота, кто об этом сейчас наверняка помнит даже в той же Остинской компании. Так, дружок, давай-ка на завтра пригласи ко мне Штиглица Николая Ивановича и Кочубея Виктор Палыча, ну и сам будь готов. Насколько приглашать? Часов на 6 вечера, когда уже этот снег закончится. Ну вот ты достиг вершины власти, и что, что делать-то дальше? Если задача ставилась изменить ход истории так, чтобы в будущем Россия не повторила тех ошибок, которые были для нее и мира знаковыми, то результата тебе и не узнать. Не сделает она одних ошибок, так сделает другие. Что собственно изменилось? Поменялись ключевые игроки, так только в России, и только на самом-самом верху. Ближайшие знаковые события – нашествие Наполеона, до него всего-то 12 лет, но если мы по-прежнему сможем сохранить свой нейтралитет, то этого может и не случиться.